Улетели. Они учились в то время, когда еще выдавали учебники с Лениным, но рассказы о нем уже не читали, пролистывали, приучая детей к великой науке игнорирования. Если что-то перестало быть важным, можно просто сделать вид, что этого нет. У дальней стены класса в шкафу на полках стояли пластинки. В той жизни, которая была раньше, пластинки, наверное, слушали. Но к началу 90-х проигрыватель из класса уже исчез. Пластинки привлекли Полину тем, что были вставлены в красивые разноцветные конверты. Многие с подписями, но часто столь причудливыми, что трудно разобрать. У Полины вообще с буквами были сложные отношения. Едва она запомнила, как они выглядят, так они начали, как будто издеваясь, видоизменяться по-всякому. Это называлось шрифты. «Знаешь, что это?» — сказала Полина девочке, которая подошла к ней. «Это почтовые ящики фей». Девочка не спросила у нее, откуда такая информация. О подобном способе проверки достоверности сведений она и подумать не могла. Ей было 8 лет, и она поверила. Это была Олеська Скворцова. Полина запомнила ее по злобно-жалобному взгляду и очень бледному лицу с челкой до бровей. Зимой Олеся съездила в санаторий и стала чуть менее бледной, но взгляд не изменился. Еще у Олеси был красивый фартук с крылышками на бретельках. Полина выдумала фей в ту секунду, как Олеська к ней подошла. Эти крылышки надоумили. «Раз это почта, значит, им можно написать письмо?» — спросила Олеся. Протянула руку, вытащила конверт. Синий-голубой, с изображением рояля в центре. Олеське он не понравился, и она поставила его на место. Достала другой, с красивой, коротко стриженной, светловолосой женщиной на фоне розово-лиловых разводов. Олеська явно залюбовалась ей. «Ей можно написать?» Поля уверенно сказала. «Да, конечно, можно, только... что? Надо писать обязательно зеленым цветом, и никто из взрослых не должен знать». Полина сказала это для того, чтобы остановить Олесю. Пока та будет искать, чем написать записку, уже обо всем забудет. А про взрослых добавила на всякий случай, чтоб Олеська не насвистела об этой выдумке. За вранье Полине могло и влететь. Но как Полина не надеялась, что все забудется, ничего не вышло. На следующий день Олеська спрятала в конверт записку, а через 2 дня в классе уже возникла новая религия. Разумеется, правила тут же кто-то нарушил, и мало того, нарушил успешно. Влад сказал, что написал свою записку обычной ручкой, но ее точно прочли и желание его исполнили. «Я написал «хочу турбо». Турбо — популярная у детей 90-х жевательная резинка с вкладышами, на которых были изображены машинки. Эти вкладыши многие собирали в коллекции. И вчера мне мама целый блок привезла». «Ну ты даешь! Разве же это желание? Турбо! Тебе бы его привезли все равно. Причем тут феи?» Олег чуть со стула не упал. Он любил кататься на стуле. «Вот я загадал стать президентом!» Владик засмеялся. «Разве феи такое могут? Я тоже сейчас напишу, и что тогда?» Он выдрал из тетрадки обрывок листа и принялся калякать на нем. Писал Владик очень плохо. Его еле перевели во 2-й класс. Впрочем, как и Полину. «И я!» — крикнула вдруг маленькая отличница Лу. «И я!» — она стала отрывать кусок от бумажки, аккуратно, при помощи линейки, но все же очень торопливо. «Поздно! Кто первый написал, тот и будет президентом. И это буду я. И вас всех. И тебя, Влад. Первого я посажу в тюрьму, потому что вы на мою власть покушаетесь. А это недопустимо в демократическом, суверенном государстве». Олег жил с бабушкой, которая все время смотрела новости. Его родители мотались по заработкам и почти не уделяли ему внимания. Полина наблюдала за происходящим с восторгом и ужасом. Страннее всего было то, что записки и правда пропадали из конвертов. Полина не очень понимала, куда они деваются, пока однажды не услышала обиженное: «Это не твоя! Это не твоя фея!» Олеська прямо-таки выдирала конверт с блондинкой из рук у Лолы Шараповой. Толстая Лола разжала пальцы. Но на лице у нее промелькнуло что-то такое... «Ты меня поцарапала», — мрачно произнесла Лола и показала красный след на руке. «Феи не исполняют желания таких злых, как ты. Исполняют! Исполняют! Исполняют!» Олеська метала глазами молнии. Хмурая Лола отошла к своей парте, села и открыла учебник. Записки из Олеськиного конверта перестали исчезать. А на завтра ее вызвали на математике и поставили трояк. Олеська вообще соображала неплохо, ну, в сравнении с Полиной, но в тот раз как-то растерялась. После этого Полина уже не видела, чтобы она оставляла записки. А однажды даже подслушала, как Лу сказала Олеське: «Это же понарошку, игра такая». А Олеська в ответ пробубнила что-то вроде: «Ская игра». Полина боялась, что кто-то, склонный разрушать волшебство или обиженный на фей за неисполненное желание, расскажет обо всем Майе Петровне, и тогда случится грандиозное разоблачение магии, а, возможно, и Полины. Но все закончилось внезапно. В конце года второму А сказали, что в следующем году они переезжают в другой кабинет. «Нет, а феи!» — раздался полный отчаяния вопль самого искреннего адепта фей, Владика. «Кто?» Майя Петровна, педагогически зеленая, а оттого уверенная, что у детей от нее нет секретов, была очень удивлена. У нее даже уши покраснели от напряжения, когда все, перекрикивая друг друга, стали рассказывать ей о феях. В гуле голосов, в отрывочных репликах ничего толком разобрать было нельзя. Каждый кричал свое, какое желание феи исполнили, какое зажмотили. Имя Полины не всплыло ни разу. Никто не сказал: «Это все Красноперекопская придумала». За это время культ феи стал поистине народным. Майя Петровна выслушала, покачала головой, поулыбалась и звонко, как всегда, сказала: «Дети, вы такие большие, а все еще думаете, что вам кто-то должен все время помогать? Давайте вы все дружно попрощаетесь с феями, поблагодарите их и пожелаете им всего самого хорошего. Феи для маленьких, а вы уже большие. Вам надо уметь справляться со всем самим, быть сильными и смелыми». Это было так красиво и грустно. Полинин стыд за вранье испарился с легким шипением, от которого защипало в глазах. Она утирала слезы и видела, остальные тоже плачут. Всхлипывала маленькая Лу, ревела толстая Лола, пустил слезу даже будущий президент Олег. Никто не хотел быть большим, сильным и смелым. Все хотели фей. Только Олеська, кажется, не проронила ни слезинки. Они переехали в другой кабинет, оставив фею умирать со скуки без исполнения желаний и проигрывателя. Полина надеялась, что на каникулах феи смогут хотя бы гулять по подоконнику среди цветочных горшков и грустно смотреть в окно. А в следующем году их ждут другие подопечные. В начале нового учебного года Лола, как бы крадучись, подошла к Полине и с заговорщическим видом показала отбитый от какого-то прибора циферблат со стрелкой, беспорядочно крутящийся по кругу. «Смотри, что я нашла. Стрелка указывает туда, где живут феи», — сказала она важно. «А мне кажется, это...» В Полине уже созрела новая игра. «Прибор для измерения ума и глупости. Один конец стрелки указывает на ум, а другой — на глупость. Вот». Полина приложила циферблат к голове Лолы. «Получаем 20/60». «Чего?» «Ума и глупости, конечно». «Да ну тебя!» «60 ума и 20 глупости». Через 5 минут весь класс, даже отличница Лу, уже выстроился в очередь. Полина прикладывала ко лбу каждого прибор, а Лола с важным видом записывала в тетрадь показатели. «Владик 20/60, Олег 60/20». «А если я математику подучу, то он выше покажет?» — нервничал кто-то. «А почему у меня меньше, чем у Сашки? Он еле-еле читает. Потрясите прибор, он просто сбился. Ну, как градусник». И они трясли. Стрелка дергалась, как крылышко феи.